Глава 9. Аршвард таки взял Шекинпорт на штык. На 26-й демонстрации штурма. Островитяне расслабились и принялись ждать, запасаясь попкорном, когда закончится очередное субботнее представление, называемое «Штурм города». Но тут сразу в нескольких местах, вслед за огненным валом артиллерийских разрывов, вклинились в их оборону штурмовые саперные батальоны, снявшие заграждение еще до окончания артподготовки, и, сея смерть, растеклись по траншеям, как только артиллеристы перенесли огонь вглубь обороны. За ними в прорыв неудержимой лавой потекла огимская пехота, рванувшая вглубь городских кварталов и заходя в тыл обороне. И понеслась кровавая потеха. Оборона островитян с фронта, очень сильная в инженерном отношении, совершенно не была рассчитана на удары с тыла. Тем более, что расположение вражеской артиллерии давно уже было выявлено разведкой боем, которой и являлись по сути все эти демонстрации штурмов. Начался штурм с рассветом, и уже к полудню над портом на единственном сохранившемся грузовом кране затрепетало по ветру знамя Ольмитского королевства. Империя ликовала. Одних пушек и гаубиц затрофеяли больше сотни. 180 пулеметов. И даже один двухтрубный пароход, который не успел развести пары и удрать, по примеру, более удачливых экипажей. Форты береговой обороны к вечеру сдались сами без единого выстрела, потому как их пушки могли стрелять только в сторону моря. Пленных считают до сих пор. Потери Ольмитской армии при штурме оказались вполне приемлемыми для такой операции и гораздо меньшими, чем положено расчетами Генштаба для таких случаев. Фактор давно ожидаемой неожиданности и новые тактические приемы командарма сыграли здесь главную роль. А инструментом победы стал созданный Аршвартом с моей подачи новый род войск. Саперы-штурмовики, которых после взятия города король свел в особую бригаду резерва главного командования. На победителей посыпался двойной дождь наград и от короля, и от императора. Сам Аршвард стал графом и фельдмаршалом, на плечо его упала широкая лента имперского креста. Его большие портреты украшали первые страницы всех газет. Шипс в одночасье стал богатым человеком на торговле ими. Царцы на Огимском фасе Восточного фронта никакой активности не предприняли и спокойно наблюдали за избиением островитян в городе. Чего не сказать об Отгусском фасе фронта, где царцы повторили нечто похожее на осенний прорыв огимцев, отбросив отгусские части обратно к подножию гор. Только бронепоезда не дали захватить им обратно главный перевал. Через 2 недели боев фронт снова впал в стабильно летаргическое состояние, уже на новом месте, разве что с бешеной скоростью оплетаясь колючей проволокой и закапываясь в каменистую землю цугульских предгорий. Знакомый мне уже Куявский стал дивизионным генералом и командиром армейского корпуса. Похоже, на царском небосклоне восходила новая полководческая звезда. В один голос все говорили, что вся разработка этого наступления была сделана именно им, как начальником оперативного штаба фронта. Его портреты также тиражировали по всему миру все газетчики. На Западном фронте все обстояло без перемен, если не считать, сколько пехоты клали в землю без пользы обе стороны. В беспрерывных бесплодных лобовых атаках. Казалось, что там работает гигантская мясорубка в руках безумных генералов. Выделялся только предгорный участок, пограничный со Швицем. Командир отдельного Рецкого горно-стрелкового корпуса заявил, что горы не равнина, здесь так, как воюют имперцы, воевать нельзя, и запретил своим подчиненным все дурацкие атаки в лоб. Ремитий на жалобы имперского генштаба отвечал, что его командующий все делает правильно, а вот генштабисты совсем не знают, что такое горы. А генерал-барон Сарфорд, в отличие от генштаба, уже выиграл 1 войну с Венетией. По крестьянской привычке я всегда встаю рано. Таким, говорят, Бог подает. Пока этого со мной не случалось и не подавал мне ничего Бог, но сделать за день мне удается больше, чем за сонем. Сижу в самом люксовом 3-комнатном номере отеля «Экспресс» и пивом отпаиваюсь, похмеляюсь, заодно газеты пытаюсь читать. Шипс дрыхнет во 2-й спальне без задних ног, а я вот не могу. Голова трещит, местный кислый пивасик не оттягивает. А кондова похмеляться пойлом, подобным вчерашнему, одному не положено. Так только законченные алкоголики поступают. Чего я на плато-то вчера наехал? А вот чтобы не разыгрывал из себя моего папика». Развелось папиков. «Всем копчик нужен, все хотят копчика использовать, а вот что надо самому копчику, даже спросить не подумают. Эксплуататоры, кровопийцы». Денчик притащил еще пиво, другого сорта, красного, крепкого, из новой пивоварни. К нему горячий бульон и вареные яйца. «Блин, как ни планируй город, а всякие пивоварни, рюмочные, бордели, обжорки с подачей спиртного из-под полы появляются в городе самозевкой, как грибы после дождя. Новое пиво оттянуло не то, что та ослинная моча, которую пил до него. Вызвал зевающего с просонья секретаря и приказал закрыть первую пивоварню. А если здание построено без разрешения, то снести к чертям собачьим бульдозером. Нечего гадость производить. А вот второму пивовару оформить правильную лицензию. И вообще, все спиртное, как производство, так и продажу в городе лицензировать. Надо расширять поступление в местный бюджет. А по-доброму давно пора создавать нормальную санитарную службу в Калуге. Напрягу-ка я градоначальника. Нечего ему грушу околачивать. Работать надо». «Не понял». В распахнутых дверях номера стояла Элика. Платье из полупрозрачной материи просвечивало в лучах утреннего солнца. Зонтик еще такой же расцветки. В гоблице покупали в прошлом году. «Красивая у меня жена». «Опять пьешь?» Элика крутанула зонт, сложила его и вошла в номер. Денчик тенью проскочил мимо нее в коридор и закрыл за ней дверь. От греха подальше. «Нет, я не пью, я похмеляюсь», — ответил я. «Пил я вчера». «Ты-то здесь каким ветром? И где Митя?» Элька подошла к столу, положила на него сложенные зонты сумочку, села ко мне на колени. «Митя с Альтой дома, а я соскучилась. Села в пригородный поезд и приехала. Скажи, Сава, зачем мне муж, который со мной не живет? Даже с ясаркой нашей не живет. Я еще понимаю, когда ты на фронте был, там война. Но ты и здесь от нас удрал, под предлогом того, что строишь этот дурацкий город. Нам нужен этот город? Именно нам, нашей семье? Или ты нас больше не любишь?» Тут хлопнула дверь спальни, вывалился всклоченный шипс в одном из подним. «О, простите, мадам, не знал, что вы здесь!» Заполошно бросился он обратно в спальню. «Данка, одевайся и приходи. Тут я тебе пиво припас на опохмел!» Крикнул я ему вслед, очень довольный тем, что он отвлек жену от неприятного для меня разговора. «Пиво — это просто замечательно!» — раздалось из-за прикрытой двери. «Я всегда знал, что ты настоящий друг!» Фотограф появился через 5 минут, полностью одетый, даже свой мягкий зеленый бант, который он носил вместо галстука, успел нацепить и узел красиво расправить. «Я рада вас видеть, Данка!» — мягко произнесла Элика, не делая даже попыток слезть с моих коленей. «Но было бы еще лучше, если бы вы не спаивали моего мужа. Баронесса, вы, как всегда, ослепительно выглядите. Я в восхищении!» Фотограф неуклюже поцеловал Элике руку. «А что касается пьянки, то мужчинам иногда нужно так оторваться, залить себя влагой, чтобы не сгореть на работе. Позвольте вас ненадолго покинуть и привести себя в порядок». «М-да. Данка похож на настоящего инопланетянина. Весь зеленый, глаза оранжевые, нос красный, прическа... Взрыв на макаронной фабрике. Отходя от стола, он ловко стянул с него бутылку пива, повернулся и быстрым шагом вышел из гостиной. «Я, кстати, приехала за тобой», — заявила жена. «Мало того, что ты меня еще ни разу не вывез в наше поместье, так еще кому-то пел мою песню. Этого я тебе никогда не прощу». Действительно сердится. Взгляды молнии мечут. «Никому я не пел». Понял я, что речь идет о вечной любви. «Даже не пытался». «Не рассказывай мне сказок, Сава!» Посуровила жена, посуровила жена. «На вокзальной площади в Автуце ее поют бродячие музыканты, как и черного ворона». «И че? Им за это подают?» Спросил я. «Еще как! Но ты гадкий мальчик! Это была только моя песня!» В уголках глаз жены блеснули набухающие слезы. Обиделась. Хотя я тут совсем не при делах. Ну как ей докажешь? «Когда ты хочешь поехать в имение?» Поменял я тему разговора. «Сейчас, пока лето не кончилось». «Сейчас я не смогу. Надо дирижабль отправить, управляющих собрать, распоряжение оставить», — начал я называть ей причины. «Учти, Сава, я останусь здесь до тех пор, пока ты не увезешь меня отсюда в горы. И всем буду говорить, что ты занят мной. Пусть придут попозже». «Это шантаж?» — поднял я правую бровь. «Да», — мило улыбнулась Элика. «И еще какой!» И вкусно поцеловала меня в губы. Весь день жена таскалась за мной хвостиком. Я не стал ей препятствовать, пусть посмотрит на мою работу. Может, проникнется. Ну и дополнительные неудобства это создавало. Конечно, приятно видеть завистливые взгляды на твою женщину, но все хорошо в меру. Семейных пока в городе мало, шлюх в борделях и тех на всех не хватает, а пленные некоторые так вообще уже третий год от сперматоксикоза за колючей проволокой опухают. Так что усиленная охрана стала не лишней. Показал жене аэродром, дирижабль снаружи. Внутрь залезать надо было у плато разрешение спрашивать, а мне не хотелось первым проявлять слабость. И рассказал ей, как мы с подобного аппарата бомбили Щитинпорт и как сбили вражеский дирижабль нашим сгочим пулеметом. Потом дошло и до моих самолетов, которые после дирижабля Элику совсем не впечатлили. Получилось, как после показа чужого слона хвастать собственной моськой. Женщина все же в большинстве своих суждений опирается на внешний вид, а не на сущность технического прорыва. А какой внешний вид у кустарных этажерок? Это же не Су-35 и даже не кукурузник По-2. Двигательный стенд, на котором все еще работал на отказ паровик Урса, неделю уже пашет. Успевает только керосин и воду доливать, да маслом шприцевать. Для авиации это достижение, учитывая, что конкретно эта машина облегчена до предела. А Урс еще один стенд ладит, проверочный, как себя двигатель поведет на виражах. Крутить новый стенд будет еще одна паровая машина. Деньги летят. В отличие от наземной техники, военное ведомство и имперское министерство промышленности на авиацию мне ни копейки не выделили. Не видели смысла. «Это хорошая инициатива», — похвалил я Урса. «Но надо еще проверить, будет ли твой паровик работать не только при резких наклонах, но и вверх ногами». «А разве так возможно?» — удивился он. «В воздухе везде опора», — ответил я ему словами русского героя Нестерова. «И никто не знает, что нас ждет на высоте». «Ты такой умный!» — шепнула Элика, прижимаясь к моему плечу. «Не подлизывайся!» — улыбнулся я ей и снова повернулся к курсу. «Завтра к обеду жду от вас план испытаний на следующий месяц и моторов, и самих самолетов. В мое отсутствие вы полноправный руководитель проекта «Авиа». Мне это временное назначение ничего не стоило, а Урсу было приятно. Озадачив авиастроителей, сели в салон вагон и покатили на полигон к Щельчу. Обедать. Заодно посмотреть, как идет испытание платформ, которые я задумал под будущие броневики для прорыва Западного фронта. Они отличались от уже освоенных тракторов и тягачей только компоновкой. Общая у них паровая машина Урса и движительная группа на основе трактора ДТ-75. Особо выделялся прототип бронетранспортера, который задумывался по полугусеничной схеме типа американского скаута времен Второй мировой. Все остальные были просто гусеничные. И только в одном применялось три тележки опорных катков вместо двух. На классический танк с пушечной башней кругового вращения даже не замахивался. Помнил я об этом их весе по опыту строительства бронепоездов. И не видел пока технологических возможностей их облегчить. Разве что применить пушки мелкого калибра 37 мм, но для непосредственной поддержки пехоты в наступлении могущество таких снарядов очень малое. Проще делать такие броники чисто пулеметными. Малокалиберная пушка эффективна разве что для городского боя, и то ее требуется ставить с высоким углом возвышения, а это непросто. К тому же нет у меня карусельного станка, который хотя бы метровую окружность отфрезеровал в погоне, так что о башнях придется на время забыть. Поставленную Генштабом задачу прорвать полевую оборону противника еще никто не отменял, а именно под нее деньги и дадены. Так что в основном пока в эскизах разной компоновки штурмовые самоходные артиллерийские орудия и пулеметные бронетранспортеры. Длинную платформу с дополнительной колесной тележкой построили в самый последний момент, когда нам сообщили, что республиканцы стали серьезно расширять свои траншеи. Иной раз до 6 метров и углублять их больше, чем в полный профиль. В атаку лезут наверх по лестницам. Давал я инженерам только эскизы свои и наброски, а вот конструирование и чертежи полностью легли на их плечи. Отлично они справились, как погляжу. «Что ж», — подвел я итог демонстрации, — «выглядит все неплохо. Бегают аппараты задорно». Поглядел пристально в глаза каждого из группы инженеров танкового проекта, но нерешительности в их глазах не увидел. «Когда мне от вас ждать прототипы в броне?» «К осени, ваша милость. Вряд ли раньше», — ответил за всех руководитель проекта инженер Хорн. «Есть проблемы, связанные с газовой сваркой броневых листов, особенно гнутых. Там...» «Бросайте вы эти эксперименты с гнутьем брони», — оборвал я его. «На это нам деньги не выделили». Двинул я аргумент, который все понимают. Но на самом деле они тут упертые поклонники паровозной эстетики, подавая им все округлое да нелинейное. «Делайте все угловатым, только не плоским», — выдал я ценное указание. «Учитывайте заранее рациональный наклон брони по отношению к нормали, чтобы снаряд от нее рикошетил, а если не срикошетит, то чтобы пробить ему пришлось бы большую толщину броневой стенки по гипотенузе. И никаких заклепок. Даже картечь, поставленная на удар, их вышибает. Проверено на бронепоезде». Инженеры не возразили. Стоят, перетаптываясь, мыслят что-то свое. «Им же не просто воплощать мои идеи в металл нужно, им еще и собственного творчества хочется, ради которого они ко мне и прибились в основном». Повернулся к Щелечу. «Милютин, у тебя с учебной артиллерией все в порядке на полигоне?» Майор только пожал плечами. «Пушки есть всех конструкций до 3 дюймов. 6-дюймовка только одна, правда, не рабочая, без замка, только чтобы обучить водителей ее таскать на крюке. А то они второй лафет уже ломают у нее. Минометы. Вот и все. Снарядов, правда, полная линейка всех типов на складе и в достаточном количестве». Элика несколько отошла в сторону от скучных разговоров нашей группы и, не заметив, как вступила в грязь, рассматривала шестерку тягачей, выстроившихся в один ряд после занятий. Курсанты уже строем уходили в столовую, и ей никто не мешал. А я, глядя на жену, подумал, что женщины есть женщины, и обувь надевают не в соответствии с погодой или обстоятельствами, а именно ту, что подходит к их платью. И вздохнул. «Пропали туфли». «Такие только в Гоблице и купишь. Приглашать надо таких производителей в свой город, хотя бы в виде фирменных магазинов». «А больше и не надо», — констатировал я, когда Щелич закончил свою тираду. «Гоните испытания броневых листов всеми снарядами прямой наводкой по броне, установленной под разными углами. Под протокол. Не забудьте и 11-миллиметровый Гочкис. Это надо сделать, прежде чем варить корпуса бронеходов». «Такого нет в смете, Сава», — покачал головой Щелич. — «Расход снарядов тут ожидается такой, сам понимаешь». — «Нет, так будет», — ответил я. — «Пока я тебе записку дам, Альта выделит необходимые средства. Потом все проведем взаимозачетом с ГАУ. А снаряды спишем, не волнуйся. Испытания есть испытания». — «Как скажешь», — согласился Щелич. — «Только ты мне приказ письменный дай». Начальник полигона давно уверовал, что когда я говорю о деньгах, то ко мне стоит прислушиваться. Кстати, счет полигона мы с самого начала открыли в Баден-банке для удобства. Но вот задницу свою прикрыть Щелич никогда не забудет. «Как ведут себя новые траки?» Снова развернулся я к инженерам. Хорн почесал в затылке. Мелкозвенчатый трак был моей инициативой, и, видимо, ругать его инженеру не хотелось из осторожности. «Смелее!» — подхлестнул я его. «Лучше, чем те, что раньше стояли на тракторах, но все же это не то, что хотелось бы», — ответил он дипломатично. «Сколько они ходят?» «На учебных тягачах прошли уже почти 300 километров, и пора менять. Лысеют. Может, нужна другая марка стали?» «Какая?» «Мне трудно сказать, я не металлург, ваша милость. Но она должна быть устойчива к истиранию». Я черкнул себе в блокнот этот вопрос для памяти. Задам его при случае Муранту. Пусть мудрит с рецептом, но сам подумал, что если для фронта доставлять броневые коробочки по железной дороге, то 300 километров надежности для фронтовой операции хватит. А если еще и запасную гусянку на борт взять, то вполне достаточно. «К паровым машинам претензии есть?» «Нет претензий, ваша милость», — отозвался Апин, главный инженер по моторам в этой группе, один из немногих редких горцев, ставший инженером. «Котлы и машины и прочие механизмы уже отработаны в производстве. Детские болезни все выявлены, и наши пожелания заводчане учли». «Что ж, неплохо. Честно говоря, я ожидал худшего. Но не зря я подбирал себе этих непоседливых и неудобных инженеров, которые в обычных производственных условиях империи заранее были обречены на положение аутсайдеров. Они также это понимают и стараются». Покивал я с умным видом и продолжил. «Теперь главный вопрос. Какой образец из всех прототипов, по вашему мнению, фаворит? Вы же с ними круглые сутки тут возитесь». «Ваша милость, это только мое особое мнение», — обратился ко мне одноглазый инженер-ветеран с солдатским крестом на левой поле гражданского сюртука. «Но мой опыт войны на Западном фронте говорит о том, что гаубицы важнее пушек в наступлении на полевую фортификацию. Я бы поставил на длинную базу 4-дюймовую гаубицу или даже короткую 5-дюймовую. Добавил бы только дополнительные опоры, как на орудиях, установленных на железнодорожные платформы для устойчивости». Мне стало интересно. Такого технического задания я не давал. «Как вас зовут?» – спросил я. «Именно его я не нанимал. Это уже, видимо, инициатива самого Хорна в пределах его компетенции. Впрочем, я с самого начала постановил так, что инвалиды войны имели приоритет при зачислении на работу в мои структуры». «Отставной инженер-капитан Кобрец из Лоя. Имперский гражданин. Приехал к вам сюда по объявлению в газете». «А что вы скажете на то, чтобы поставить на нашу платформу миномет?» «Слаб калибром, ваша милость, он для наших платформ». «А если поставить миномет калибром 120 мм, который собирается производить концерн Лозы?» «Такой миномет, ваша милость, можно ставить и на основную нашу платформу, и даже без особого бронирования. Ему на самый передний край не залезть, стрелять он будет через голову пехоты». «Вы в каких войсках служили?» «В артиллерии». «Вот и прекрасно, капитан Кобрец. Вы и будете главным разработчиком обеих систем навесного огня. Пока они привезут нам большой миномет, используйте пока наш, в рамках минометной школы. Щелич, вы не будете против?» «Нет, Сава, не буду». По глазам начальника полигона можно было прочесть организацию новой унтерской школы минометчиков-самоходчиков как очередную ступеньку карьеры. «А вот я, ваша милость, вообще бы исключил из программы полугусеничную платформу», — заявил Хорн. «Обоснуй», — потребовал я. Эту платформу я нарисовал им, основываясь на опыте первой половины 20 века. И немцы ее использовали, и французы, и американцы, да и в СССР проводили опыты. Даже шофер царя Николая II, полковник Кегрес, добился успеха со своими резинотканевыми гусеницами. А после революции в эмиграции он активно работал у Ситроена, обеспечив тому все трансконтинентальные автопробеги. Там, где по дорогам пройдет обычный колесный рутьер, эта полугусеничная машина только дороги попортит. Но никакого преимущества иметь не будет. А по бездорожью она сильно уступает просто гусеничным образцам. К тому же она обходится дороже в производстве, да и строиться будет дольше. Требует дополнительной оснастки на заводе, и вообще мое мнение такое, что чем меньше платформ для самой разнообразной техники, тем лучше. «Это существенный аргумент», — согласился я. «Боевая машина должна быть недорогой, простой в производстве, понятной в эксплуатации и ремонтопригодной в чистом поле. Я поддерживаю ваше мнение. За унификацией будущее». «Куда девать эту платформу?» — спросил Хорн. «В утиль?» «Какой еще утиль?» – возмутился я. «В заводской музей». «У нас такого нет, ваша милость», – ответили чуть ли не хором. «Нет? Значит, будет», – улыбнулся я как можно шире. «Давайте договоримся так. В музей отправляем каждый наш заводской образец по одной штуке. Надо оставить потомкам не только наши достижения, но и наши заблуждения». «Может, все же перейдем к обеду, господа?» — напомнил начальник полигона недовольным тоном на правах гостеприимного хозяина. «А то его повторно уже подогревали». Элика, терпеливо скучавшая все то время, которое я тратил на инженеров, и вяло разглядывавшая игрушки больших мальчиков, наконец-то за столом огребла полной ложкой заслуженные комплименты от руководства полигона и инженерного состава. Воспрянувшая духом жена после обеда изъявила желание пострелять из пулеметов, что и проделала на рубеже унтерской школы, переодевшись в чистый комбинезон механика, который ей подогнали инженеры. Постреляла от души, чем посрамила многих курсантов. Особенно в стрельбе из ручника. Моя школа. К вечеру вернулся из Птуца Гоч и попытался грузить меня проблемами пулеметного производства. Но мне было не до него. Собрались на совещание руководители городских служб, обсуждавшие очень скучные вопросы водоснабжения и канализации. Я обязан был там присутствовать как распорядитель кредита, ибо за утвержденную смету мы уже давно вылезли. А когда совещание закончилось, Гоч уже спал, как и Шипс, с которым они успели доквасить. Гады! Никакого чувства товарищества. Элика молча и терпеливо весь день отсидела со мной все заседания. Ни одного каприза. Только с ленивой истомой спросила, отходя ко сну. «И так у тебя каждый день?» «А то!» — откликнулся я. «Только без награды на ночь». «А на завтра ты что придумал?» — лукаво улыбнулась жена. «На завтра я созвал управляющих всеми моими предприятиями сюда, в отель. Отдам им ценные указания, навьючу заданиями и, наконец-то, отвезу тебя в Отрадное». «Правда, что ли?» — радостно вспыхнула она взглядом. «Нет, к сожалению, это неправда, моя милая. Совсем из головы вылетело, что завтра, во второй половине дня, еще проводы дирижабля. Мероприятие, которое мне пропустить никак нельзя. Дипломатия, мать ее». Сам подумал, что неплохо было бы мне с плато помириться. «Но вот как?» Утром мне привезли долгожданный пропеллер, да еще в трех экземплярах, новенькие, отполированные, вкусно пахнущие ясеневой стружкой. Аж зуд в лапочках. Нацепить его на этажерку и полететь, но других дел за гланды. Так что я еле-еле высидел мной уже назначенное совещание с управляющими, утвердил их планы вперед на квартал, насчет денег только указал пальцем на юг, в сторону нахождения Альты и главного офиса ее банка. «Она наш финансовый управляющий, так что лишнюю монетку не разбазарит», — закруглил я совещание. «За работу!» В ответ на потуги некоторых моих наемных вип-персон пообщался непосредственно с самим, так сказать, персонально. Отрезал. «Все остальное после моего приезда. Подождет. Если вы все запамятовали, так я напомню, что у меня идет отпуск по ранению. Мне лечиться надо». Вроде пристыдил. И откинулся на спинку кресла, пережидая, когда управляющие освободят помещение. Все же неплохой зал совещания получился в моем отеле. Длинный овальный стол на 24 персоны из дорогущего красного сандала. Кресло из того же привозного из тропиков дерева. Вдоль окон рядок стульев для референтов. Филенчатые деревянные панели красного горного ореха в рост человека. В одном дизайне с распашными дверями. Выше панели по стенам побелка с росписью резкими национальными узорами, две люстры гнутой бронзы, свисающие на цепях с деревянных декоративных балок. Отдельно надо упомянуть водяное отопление. Котельная к зданию отеля пристроена с бойлером, водопровод и канализация на высоте, только электричества нет для полного счастья. А еще проект отеля предусматривал настоящий конференц-зал на первом этаже. Там сейчас заканчивают чистовую отделку. Как я помнил по жизни на Земле, конференции национального уровня – это весьма неплохой бизнес для того, кто их принимает. А тут есть где поселить людей в человеческих условиях, есть где их вкусно накормить, есть где пленарное заседание провести, а для кулуаров достаточно предусмотрено на этажах рекреаций с декоративными растениями и отдельно комфортабельных курилок в виде малых каминных залов. К тому же конференции и всяческие съезды поднимают город до статуса культурного центра не хуже театра и оперы. А в свободное от конференции время можно в том же зале давать концерты заезжих звезд эстрады по билетам. Простаивать не будет. В зале совещания остались только Гоч и управляющий заводом Гочкис во Втуце. «Дорогая, прикажи подать нам чаю покрепче, с лимоном», — попросил я Элику, которая по-прежнему терпеливо высиживала все мои заседания. «Но, скорее всего, просто меня посла. А пусть. Пусть попробует мой хлебушек, как он достается». Жестом подозвал партнеров присаживаться поближе. Управляющий пулеметным заводом нам тоже партнер. У него 3% долей в рецком производстве. Я вообще сторонник опционов для управляющих. Так они лучше заботятся о прибыли руководимого предприятия. Но эти акции даются им только на время работы. Никакой халявы. Выкупить могут с небольшим дисконтом от рыночной оценки, но только за свои деньги. «Что там у вас такого срочного, что вы мне на лбу взглядами дырки провертели?» «Думаю, он это так ради понта из себя большого мальчика корчит», — сказал Гоч своему коллеге и усмехнулся злорадно, открывая свой кофр. «Сейчас он у нас плясать будет». «С чего это мне плясать?» — возразил я. «А вот с этого». Гоч достал из кофра деревянную кобуру своего знаменитого пистолета, вынул его из нее и положил на стол. Пистолет как пистолет, разве что ствол длиннее в полтора раза, да толще немного и на первой трети ребрен для лучшего охлаждения. Вслед за пистолетом из кофра появились длинные коробчатые магазины, один из которых Гоч ловко вставил в ствольную коробку снизу и, прикрепив к рукоятке деревянную кобуру в качестве приклада, подал сей агрегат мне. «Хотела ваша милость пистолет-пулемет? Распишитесь в получении», — глумился он надо мной. И оба лыбились на меня довольными мордами. Взял я в руки машинку, повертел, увидел переводчик огня и спросил заинтересованно. «Калибр 11 миллиметров?» «Это да», — ответил Гоч. «Но есть и на 6,5 для ГАУ. Хотя миротворца они на вооружение так и не приняли в новом калибре». «Скорострельность у него какая? Мне из тебя тактические характеристики клещами тянуть?» «Вот тут пока не задача, Сава. Почти 1000 выстрелов в минуту. И все попытки ее снизить ведут либо к перетяжелению конструкции, либо к потере ее надежности». «Понятно», — улыбнулся я в ответ. «Машинка получилась у тебя, твоя милость, оружейный барон империи, только для спецопераций», — Молосу показывал. «Сава, ты про меня плохо думаешь. Первому тебе. Даже Гвин до вчера не показывал», — кивнул он на управляющего заводом. «Хотя у него к тебе также есть сюрприз». Управляющий полез под стол, вынул оттуда самый обычный чемодан, взгромоздил на стол и открыл, разворачивая ко мне. «А там?» В устроенных углублениях чемодана, как в коробках для драгоценностей, на черном бархате лежал явный автомат. Привычного такого мне дизайна с деревянным прикладом и ложей, вороненным дырчатым кожухом ствола и прямым магазином на левую сторону, как в старых французских фильмах про Фантомас. Еще 3 запасных магазина покоились в отдельных углублениях. «А теперь плясать будете, ваша светлость?» — хитро улыбнулся управляющий. «Сначала, Гвинда, пояснение», — потребовал я. Управляющий прокашлялся, налил себе в хрустальный стакан воды из графина, вкусно ее выпил и пояснил, вынимая автомат из чемодана. «Эта машинка — 11-миллиметровый пистолет-пулемет под новый патрон Гоча с проточкой. Магазин на 30 патронов. Кстати, у самого Гоча только на 20. Не применил он укусить конкурента. «Затвор свободный. Огонь только автоматический. Скорострельность 620 выстрелов в минуту. Вес 5 килограмм со снаряженным магазином». Взял его в руки. Тяжеловат, конечно, но, как писали в интернете, финский Суоми вообще 7 килограмм весил. Однако приемистый получился автомат и разворотистый. Покрутил его и так и этак. Прижал к плечу приклад, прицелился. Прицельные приспособления крупные, удобные, хотя целик явно избыточный, винтовочный, размеченный аж до 1000 метров шагами по 50. «Ну, как он вам?» — спросил ожидающий похвалы Гвинду. «Постреляю, тогда все скажу», — ответил я. «Кто конструктор?» «Ваш покорный слуга», — скромно потупил взгляд Гвинду. «Когда все от этого проекта отказались, я просто внимательно еще раз прочел техническое задание и вспомнил про свободный затвор, который стоял на первых вариантах пулемета «Гачкис». А дальше так, чертил вечерами, но после того, как вы прислали нам сначала инструментальную, а потом и пружинную сталь, появился надежный тонкий прокат из Виена. И все срослось». «Плясать будете?» «Сплясать? А почему бы и нет? Заслужили. Что вам сплясать?» «Энгу пляши на столе», — ухмыльнулся Гоч глумливо. «А мы похлопаем». Горская энга — это что-то типа земной джиги. Этакое быстрое дрыгоножество с ритмичными притопами. Обычно ее пляшут проспорившие что-то, типа нашего русского кукарекания из-под стола. Вернувшиеся Элика вместе с горничной, державшей поднос с чайным сервизом, встали в дверях с круглыми от удивления глазами и открытыми ртами. Как только поднос не упал. А посмотреть было на что. Первый человек города, академик и имперский рыцарь, отплясывал на драгоценном столе энгу, а 2 главных управляющих знаменитой на весь мир оружейной фирмы ритмично отбивали себе ладони в такт и подбадривали меня выкриками. Отстрелявшись, я вынул магазин из автомата, осмотрел его и спросил Гвинда. «Патроны в магазине в один ряд?» «Именно так, ваша милость», — отозвался он. По полигону еще отдавалось эхо моих очередей. Вокруг нас толпились все здешние офицеры. Интересно же, новое оружие испытывают. Да и сами они пострелять не прочь. Впрочем, только такие офицеры на полигонной службе и задерживаются. «Сделай расположение патронов в шахматном порядке, как в пистолете Гоча. Магазин станет короче, и сам автомат приемистей». «Но в пистолете-пулемете у Гоча также в один ряд патроны в магазине», — возразил мне инженер. «Это потому, что он вставляет свой приставной магазин в бывший неотъемный. Двойные стенки съедают полезное пространство. А у тебя такого ограничения нет. Ты же не переделкой занимаешься, а делаешь новое оружие с нуля. Простор необычайный. Кстати, ствольная коробка у тебя, я вижу, фрезерованная из цельного куска металла». «А как иначе?» – удивился Гвинда. «Да, действительно, как же иначе, если холодной штамповки у нас еще нет? Только горячая. Но выход всегда есть. На заводе хозбыта, где делают минометы, валяются в достаточном количестве 5-сантиметровые трубы хорошей стали. Для минометов они мне не подошли из-за малой мощности мины, но вот для тебя будут в самый раз. С торца ее нарежешь резьбу под крышку и отфрезеруешь в ней нужные отверстия. Вот тебе и готовая ствольная коробка, продолжением которой будет кожух ствола. А вот на срезе кожуха надо замутить какой-нибудь компенсатор, а то ствол сильно задирает вверх на длинных очередях. Или сделать отсечку на 3 патрона. Вижу, что ты делал свою машинку для умного человека», — пресек я возможные возражения. «А в армии любое оружие надо делать рассчитанным на дурака, чтобы он его не сломал ненароком». Дальше моя речь заглушила Элика, с упоением стрелявшая уже из 2-й машинки Гоча, сразу сделанной в виде неразборного пистолета-пулемета. Скелетный приклад со щекой, деревянным цевьем под стволом и даже 1,5-каратный оптический прицел, выставленный далеко вперед по-скаутски. Ствол у этого пистолета-пулемета был еще длиннее, чем у разборной модели. С миниатюрным дульным тормозом, с которого при стрельбе срывались огненные струи крест-накрест. «Имрич, а щеку зачем на прикладе сделал? Снайперской стрельбы все равно из пистолета-пулемета не добиться», — задумчиво покачал я головой. «Так целиться с оптикой удобнее, да и в лоб не получишь затвором», — ответил он. «Аргумент. Особенно про лоб», — улыбнулся я и выдал свои сомнения. «Но наши генералы оптику сочтут лишней. Давно ли они у нас даже винтовку рассматривали не иначе, как стреляющее копье? Если кто и оценит, так все тот же Молос. Он у нас продвинутый, да и люди у него подготовленные. Не вижу я перспектив большой серии. Патентуй, как гражданский карабин для охоты, пока без переводчика на автоматический огонь», — подмигнул я ему. «Переводчик впиши как дополнительную опцию». «Уже?» — сознался Гоч. «Я сейчас все сначала в гражданском патентном бюро оформляю и только потом предлагаю военным, кроме пулеметов». «Кстати, о пулеметах. Вернемся на аэродром, покажу тебе мою потребность в специальном авиационном пулемете, облегченном с большой емкостью магазина. На аэродроме с утра мы оставили новые пропеллеры, но полетать, если и получится, то только не сегодня. Инженеры уперлись в том, что пропеллеры надо прогонять на всех режимах еще на земле. Вот мы и рванули на полигон». Элика оставила игрушки Гоча и, устойчиво расставив ноги, уверенно расстреливала магазин за магазином из автомата Гвинда. «Хоть картину пиши. Даже от нас было видно, как от мишени летят щепки». «Воительница!» — восхищенно прошептал Щелич за моей спиной. «Ты когда последний раз в отпуске был?» — обернулся я к нему. «Давно», — пожал он плечами. «Тогда поехали с нами в горы. Если не девицу с хорошим приданным, то вдовушку с поместьем мы тебе обязательно найдем. Такую же резкую воительницу. Нельзя жить бирюком. Есть на кого оставить полигон на месяц?» «Ничего не делай сам, если есть хороший зам», — ответил мне Щелич армейской мудростью. «Только кто меня в отпуск отпустит?» «Ремиди», — ответил я. «А то и без него обойдется. Мимо Втуца мы не проедем, а там найдем, у кого печать поставить». С отпуском все было проще после того, как Щелич официально перевелся из императорской армии, где не спешили давать ему майора, в Рецкую гвардию. Ремидий присвоил ему чин старшего лейтенанта гвардейской артиллерии, что по рангу равнялось армейскому майору. И тщеславный начальник полигона теперь постоянно щеголял в полевом мундире, на котором красовались новенькие майорские погоны. Полевой мундир един для всех в империи, и погоны на нем не по званию, а по рангу. А вот по поводу вдовушек, прикинул я, надо Альту пораспрашивать. Она там всех в округе знает. Дочка Вальда отпадает сразу, потому как тому нужно приращение земель, а не облагодетельствование нищего майора. Заодно нанесем соседям визиты вежливости, которыми я манкировал в прошлый раз. Ваша милость, позвольте получить замечание по конструкции, вытянулся Гвинда рядом со столом, на котором лежал его разобранный автомат. Ну, держи, улыбнулся я. Сам напросился. Для начала поставь простой перекидной целик на 100-200 метров. Этого достаточно, потому что придется укоротить ствол до 30 сантиметров, а то и более. На больших дистанциях у этой машинки цели нет. Уже на 200 метров мушка задирается выше мишени для того, чтобы в нее попасть. Баллистику не обманешь. Твой автомат – это траншейная метла и средство ближнего городского боя. Наш потребитель – саперы-штурмовики и экипажи броневых машин. Может, еще бронепоездов, разведчики полевые. Для всех остальных это оружие, во-первых, дорогое, во-вторых, прожорливое, в-третьих, недостаточно дальнобойное и прицельное. Еще ударно-спусковой механизм надо сделать единым блоком, как у Гоча в пистолете, чтобы в поле от него мелкие детальки не терять. Гвинда все подробно записывал. И это. Почему у тебя магазин крепится сбоку? Это чтобы удобнее было с бруствера стрелять, гордо ответил конструктор. Уменьшает силуэт стрелка. Спорное утверждение. Может, что-нибудь подскажут господа офицеры? Обратился я к полигонной свите Щелича. Штык добавить? Отозвался саперный лейтенант школы штурмовиков с ленточкой креста военных заслуг в петлице. «Короткий стилет, только на укол. И чтобы крепился постоянно. Не нужен – сложить, нужен – примкнуть. В траншейном бою всякое бывает. Патроны в магазине часто неожиданно кончаются, а перезарядиться враг и секунды не даст. Предельно упростить неполную разборку и добавить шомпол для чистки», – указал незнакомый мне капитан. «Хотя бы разборный, упрятанный в приклад». «Разбирайся, записывай, учитывай», — похлопал я по плечу Гвинда. «Ты думал, будет легко?» Шпрок несколько лет свою совершенную роторную винтовку пробивал. Это еще его на полигоне по полной программе не мучили. Ствол сколько выстрелов держит? 10 000. Это же укороченный ствол ручного пулемета. Мне кажется, что это очень избыточно», — засомневался я. «Когда я служил в российской армии, утолщенный ствол только на ручном пулемете Калашникова был, а промежуточный патрон мощнее пистолетного». «Полегче бы сделать его, хотя бы на килограмм», — пожаловалась незаметно подошедшая с рубежа стрельбы Элика, кладя второй экземпляр автомата Гвинда на стол и тут же глазками похлопала в сторону окружающих ее офицеров. «Можно я не буду его чистить?»